Борька несколько раз ударил себя кулаком в грудь. «А у тебя ты полон силы. Ты и есть сила. Почти как он». Борис ткнул пальцем в притихшего Владика. «Только мальчишка наш, сосуд. Тут он больше на одержимых похож. То есть в его случае силу взяли, в баночку положили, крышку закрутили. А в твоем семечко посадили, и из него выросло дерево». Борька замолчал, уставившись на меня белыми глазами. Владик тоже не говорил ни слова. Видимо, ждали моей реакции. Честно говоря, не знаю, какой. Заплакать что ли от счастья, порадовать своих подопечных. «Поэт, чтоб тебя!» — усмехнулся я, покачав головой. «Впервые вижу Бетайлоса, который так изысканно выражается. Обычно вы материтесь и плюетесь ядовитой слюной. Так это потому, что обычно некроманты с нами разговоров не ведут. Они нас в тени сгоняют», — усмехнулся мой слуга. «Ладно, чего уж время тратить». Я поправил подушку, подтянул одеяло. «Давайте поспим на самом деле. Ночка выдалась та еще». Скинул обувь и прямо как был, в одежде, нырнул в постель. «Чего-то устал, СТЛ нет. Утром в душевую сбегаю, переоденусь, белье с прачечную отдам. Но сейчас, пошли все к дьяволу». «Я не понял». Вадик растерянно посмотрел на Бориса, потом на меня. «И все, ты больше ничего не скажешь? А как же, не знаю. Восторг, удивление. Можешь поругать нас еще». «Почему не скажу?» «Скажу. Заткнитесь оба и дайте поспать». Я демонстративно отвернулся к стенке и закрыл глаза. «Российская империя, дом огня, год 2027 нового времени». «Да пошел ты, сам мудак», — рявкнул Иван Николаевич в трубку, скинул звонок, в сердцах швырнул телефон на сиденье автомобиля, а потом громко, отчетливо выматерился. «Что такое? Неприятные новости?» Левая рука дома огня, который в данную минуту уверенно вел машину в сторону пригорода столицы, посмотрел в зеркало заднего вида, чтоб поймать взгляд своего старейшины. «Толик, скажи мне, сегодня луна что ли не в том зените, или этот, как его, ретроградный Меркурий куда-то там зашел? С утра все как взбесились, честное слово. Сначала Колька, идиота кусок, позвонил. Плохо ему в кадетской школе. Понял, плохо. Типа, ни курорт ни разу оказалось. Вырос, твою мать, не пацан, а барышня кисейная. И опять мне про бастарда завел шарманку. Драка у них пару дней назад вышла. Драка у пацанов. Вот ведь неожиданность. Всю жизнь все пацаны морду друг другу били. На то они и пацаны. А моему от этого плохо. К мамке под юбку захотел. Еще и мандюли, похоже, получил. Позорище. Теперь вон, Никон позвонил. Минут пять орал какую-то лютую дичь. Мол, я ему лабораторию сжег. Я... На кой хрен мне сдалась его сраная лаборатория? А потом окончательно сошел с ума и потребовал, чтоб дом огня вернул украденное. А что это такое, не пояснил. Вообще ни черта не пояснил. Только визжал, как психованный. Иван Николаевич резко осекся и замолчал, о чем-то напряженно думая, а потом строго спросил левую руку. «Толик, не мог там никто из наших пошалить? Ну мало ли, может, перебрали чутка. Сам знаешь, семейство у нас слишком вспыльчивое». «Так вы же говорите, глава дома кинжала конкретно к вам претензию имеет, что лабораторию его сожгли. Значит, либо действительно есть причина так думать, либо, я извиняюсь, брешет. Но вы же точно ничего такого не делали, а без вашего участия ни один член клана артефактом не воспользуется. На обычный поджог Никон Самуилович подобным образом не отреагировал бы. Видимо, огонь был непростой, ну, или опять же, брешет. Сами знаете, времена нынче неспокойные, дома как с цепи сорвались. Такое чувство, будто где-то в уголочке лежат себе спокойно угольки и тлеют, но со дня на день сильно полыхнет. Поэтому, нет, за наших я бы даже не размышлял, да и мне сразу доложились бы». «И то верно». Глава дома огня откинулся на спинку сиденья, а затем уставился в окно, наблюдая, как мимо пролетают луга и поля. Погода стояла отличная, настолько же, насколько отличным было настроение старейшины до всех этих дурацких звонков. От столицы они уже отъехали прилично, скоро на место прибудут. Иван Николаевич, честно говоря, ждал этого момента с легким волнением, вернее, предстоящей встречи ждал. Особенно, после того, как узнал около недели назад от госпожи Глок кое-что крайне важное. «Он необычный мальчик», — заявила Алиса Евгеньевна, едва они отошли от ротонды и скрылись от посторонних глаз за густыми кустами. Их свидание должно было остаться тайным. Не факт, конечно, что получится, но разгуливать у всех на виду совсем уж глупо. Там, чуть в стороне, имелись старые лавочки. Когда-то очень давно здесь находился парк, большой, достаточно популярный в столице. Но потом случилась та самая кровавая ночь. Единственный случай за всю историю империи, когда дома все же схлестнулись между собой. Не уследил прошлый император за кланами, а те взяли, да и устроили заварушку. Не все, конечно, кто поумнее, остался в стороне. Пострадали лишь 4 дома. Дом Воды, Дом Розы, Дом Радуги и Дом Черной Луны. Их люди столкнулись именно здесь. В этом месте кровище пролилось до черта и больше. С тех пор император тщательно бдит за тем, чтоб ситуация больше не выходила из-под контроля, кланы больше не вступают в открытое противоборство и не создают коалиций, а место это в народе теперь называют проклятым. Но сейчас Иван Николаевич и госпожа Глок бессовестным образом собирались нарушить все запреты, гласные и негласные. Территория бывшего парка заросла бурьяном, деревьями, была усеяна битым кирпичом. Поэтому им приходилось то и дело останавливаться, что Розенкранц освободил проход Алисе Евгеньевне. Все-таки, дама, хоть и тянет на себе обязанности главы, вот, сюда. Иван Николаевич указал госпоже Глок направление, в котором нужно двигаться. Сейчас уже придем в тихое, спокойное место. Через пару минут они действительно вышли возле скамейки. Неофициальная глава дома Розы, остановившись возле первой же лавочки, присела, элегантно повернув коленочки в бок. Что значит «необычный»? Уточните, пожалуйста. Хотелось бы чуть больше понимания. Вы сказали, будто ублюдок дома Черной Луны необычный. Продолжил начатый несколько минут назад разговор старейшина дома Огня. Он пристроился рядом с Глок, чтоб им комфортно было вести переговоры и ей не пришлось задирать голову. А так бы оно и получилось. Останься старейшина на ногах. Вернее, то, что он необычный, факт известный. Пацан идиотом родился, в том-то и дело, Иван Николаевич, что нет. Алиса усмехнулась, ей очевидно нравилось, что в их разговоре она обладает большей информацией, а значит, стоит на голову выше своего собеседника. Мальчик родился нормальным, с той точки зрения, о которой говорите вы, но ненормальным, если рассуждать в стандартных рамках. Есть предположение, что бастард Карамзина, некромант, даже не предположение, а уверенность. Я получила эти сведения из надежного источника. Один из людей Матвея работает на меня, близких людей. И вот именно с его слов я знаю, ублюдок дома Черной Луны, некромант. Госпожа Глок произнесла это непривычное слово и в воздухе повисла тишина. Сама она молчала, позволяя главе дома Огня проникнуться ситуацией, а Иван Николаевич молчал, потому что ожидал от своей собеседницы смеха и уточнения. Мол, это была шутка. Однако, выражение лица Алисы Евгеньевны совершенно не предполагало возможности заподозрить ее в неуместном юморе. Да и вообще, скажем прямо, женщина она серьезная, прежде за ней любви к шуточкам замечено не было. Позвольте, но вы же не настолько глупы, чтоб верить подобным заявлениям просто так, без доказательств. Осторожно поинтересовался Иван Николаевич. «Конечно», — усмехнулась госпожа Глок, — «ровно как и вы, мой дорогой друг, а я надеюсь, мы с вами подружимся, потому что у меня, к примеру, имеются несколько вопросов по одной забавной ситуации. Я знаю, что вы следите за ублюдком Матвея. Почему? Подготовились? Да», — старейшина дома Огня улыбнулся милой, приятной улыбкой, при этом мысленно себе напомнив, с кем сейчас разговаривает. «Нельзя верить этой красивой, интеллигентной, благородной даме, потому что внутри там сидит коварная, злобная паучиха. Конечно, подготовилась. Она точно не дура, естественно». Алиса Евгеньевна смотрела ему прямо в глаза, уверенно смотрела. «Значит, подготовилась даже лучше и основательнее, чем думает сейчас Иван Николаевич. Не так давно бастарда Карамзина похитили. Снова. Представляете, спустя несколько лет, похитителей было двое, но потом что-то пошло не так. Приключилась странная и непонятная авария. Не будем вдаваться в подробности, я могу гарантировать, что за этими похитителями следили лично вы, Иван Николаевич. И благодаря вашей помощи, погиб лишь один из них. Машина не взорвалась, вернее взорвалась, но позже. А второй похититель, вот ведь удивительное дело, сейчас является слугой бастарда. Хотя чисто теоретически, это... как бы, невозможно, ублюдку нечего было ему предложить, у него нет ни денег, ни власти, он, ребенок. Однако же, мои люди проверили информацию досконально, все именно так, как я говорю. Ну, это если рассуждать о необычности мальчика, а если про ваше участие, то, наверное, я жду пояснения от вас. Почему следили за мальчишкой, наследник мой? Иван Николаевич отвечал госпоже Глок исключительно потому, что сейчас настала его очередь немного пооткровенничать, иначе разговор у них не сложится. А теперь старейшина Дома Огня очень хотел, чтоб сложился, но при этом он решил выдать лишь часть правды. О первой няньке-ублюдка, пострадавшей во время давнего, прошлого похищения, которую сейчас активно ищет левая рука старейшины, он говорить точно не будет. Это козырь, который Иван Николаевич разыграет только для себя. Николай позвонил и в разговоре сказал, что ублюдок внезапно поумнел. Несколько лет только что слюни не пускал, а тут вдруг в момент начал вполне отлично соображать. Я, конечно, верю в чудеса и Божье благословение, но только когда священник нашего дома устраивает воскресные посиделки с овскими душеспасительными разговорами. Не хочется, знаете ли, расстраивать старика. Их так мало осталось, священнослужителей. Вера, сами знаете, нынче скорее редкость, чем закономерность. И уж тем более, вполне здоровый скептицизм у меня вызывают чудеса такого плана, когда ребенок, признанный дебилом, вдруг становится совершенно здоров. Поэтому я решил присмотреться к мальчишке. Поставил маячок. Ну, вы понимаете, о чем речь. Об этом неприлично говорить вслух, но мне известно, что вы используете артефакт вместо своего супруга. Так вот, маячок сработал почти сразу. И, да, когда я подключился, то понял, что происходит. В мои планы не входило, чтоб какие-то раздолбаи украли мальчишку. Я хотел для начала разобраться, что за дивные вещи с ним происходит. Ну и потом, раздолбаи, как выяснилось, были наняты домом Розы, это увеличило мой интерес. Иван Николаевич слегка наклонил голову, наблюдая за госпожой Глок из-под полуопущенных ресниц, ждал ее реакции. «Ах, мой милый друг», Алиса тихо рассмеялась, «ну конечно я знаю, что вам известно, кто нанял тех неудачников. И конечно, я знаю, именно благодаря этому мы с вами сидим здесь и разговариваем. Теперь, когда беседа стала еще более доверительной, я снова вернусь к своему предыдущему рассказу. Парень, который на сегодняшний день служит ублюдку, я считаю, он тоже умер, как и его напарник. Бастард просто превратил его черт, как это правильно называется». Госпожа Глок пощелкала пальцами в воздухе, пытаясь подобрать подходящее определение. «В общем, вы поняли, Иван Николаевич. Просто не хочу использовать такое слово, как зомби. Слишком уж по-киношному звучит. То есть, вы имеете в виду, что пацан он, начал, наконец, Розенкранц? Да, я имею в виду именно это. Ублюдок Дома Черной Луны предположительно имеет некоторые способности. Именно поэтому Матвей официально сделал из него идиота, заверив всех остальных старейшин, будто мальчишка ничего из себя не представляет и даже наоборот. Уж не знаю, как у него это получилось. Ребенку сложно объяснить, почему он должен притворяться дураком. Однако, Матвей смог. По той же самой причине мальчишку пытались похитить. Видимо, информацией, которую я вам сейчас озвучила, обладает еще кто-то. А теперь представьте, какие горизонты открываются тому, кто завладеет этим мальчиком. Черт, черт. Иван Николаевич впервые за всю свою жизнь утратил красноречие и просто бестолково пялился в пустоту. С того разговора прошла уже почти неделя. Они еще почти час обсуждали действия каждого, строили планы и прикидывали варианты будущих событий. Именно тогда Дом Огня и Дом Розы объединила общая цель. И всю эту неделю Иван Николаевич активно соображал, как лучше поступить. Да, они с госпожой Глок заключили определенный договор о взаимодействии. Естественно, если это правда, то владеть мальчишкой-некромантом хотели бы они оба. И конечно, каждый желал бы делать это единолично. Ни Глок, ни сам Иван Николаевич не врали друг другу, рассираясь в заверениях вечной дружбы. Их дружба продлится ровно столько, сколько требуется для реализации цели. Но сейчас Розенкранцу нужна Алиса, а ей необходим он. Дом Розы слаб по сравнению с Домом Огня. Однако у госпожи Глок есть одно весьма ценное качество. Она всегда просчитывает ближайшее будущее на несколько ходов вперед. Алиса Евгеньевна, как и сам Иван Николаевич, прекрасно видит, дома вот-вот столкнутся лбами. А когда станет известна правда о бастарде Карамзина, вообще начнется куча мала. Здесь очень важен момент, кто и с кем объединится. К тому же, остается неизменной еще позиция императора. Он – баланс и равновесие. Но из всех старейшин, пожалуй, более всего император уважает именно Розенкранца. Дому Огня, в свою очередь, нужна госпожа Глок, потому что у нее имеется осведомитель, который отирается прямо рядом с Матвеем. Конечно, хитрая дамочка не назвала имени, но Иван Николаевич заподозрил кого-то из советников дома Черной Луны. В общем, пока их сотрудничество взаимовыгодно. Как только закончится выгода и начнется дележка, каждый из них постарается сыграть на опережение. Некромант – тот, кто умеет договариваться с мертвыми. Иван Николаевич покачал головой в недоумении. Со стороны, наверное, для левой руки это выглядело странно. Сидит старейшина в машине, пялится в окно и башкой трясет. Однако, данная мысль до сих пор казалась Розенкранцу чем-то удивительным. Некромант тот, кто связан с потусторонним. Этак можно себе целую армию мертвецов не клепать. И пошел нахрен тогда Никон со своими кинжалами. Дом огня заберет себе эту сферу. Воины-мертвецы. Их невозможно убить, потому что они уже мертвы. Кайф. Но это, ладно. Это лишь часть возможностей, которые открываются тому, кто сможет забрать пацана себе. Розенкранца интересовало совсем другое. Если пацан действительно является тем, о ком говорит Глок, в нем должна быть некая сила. Иван Николаевич никогда дураком не был и прекрасно понимал суть артефактов, вернее, их ограниченность. Пока артефакт находится в его усадьбе, все хорошо, но это поводок. Поводок, на который когда-то давно посадили всех старейшин. Кто? Вот это Иван Николаевич очень хотел бы знать, потому что артефакты были созданы искусственно. Глава дома любуется на мелкого, светловолосого мальчишку, живущего в отдельном крыле дома, уже много лет. И отец Ивана Николаевича любовался, и дед. Все они, старейшины дома огня, рождались, жили, умирали, а их артефакт уже много столетий выглядит ребенком. Вообще не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять, образ пацана – это лишь оболочка, в которую упаковали нечто крайне могущественное. Своего, кстати, Иван Николаевич любовно обозвал Ванькой. Черт его знает, почему. Просто обращаться как-то же надо. Называть артефакт артефактом вроде неудобно. Особенно, когда он смотрит детским наивным взглядом. Но без нужды Розенкранц с Ванькой старался не разговаривать. Потому что через полчаса обычной беседы возникает неловкое чувство, будто ребенка в заложники взял. А это ни хрена не ребенок. Это могущественное существо, которое содержит в себе источник силы огня. И вот о чем подумалось Ивану Николаевичу. С помощью некроманта он ведь сможет поговорить с первым старейшиной клана. Наверное, если бастард умеет с мертвыми договариваться, должен ведь он давно почившего главу дома разыскать на том свете. Первым делом Иван Николаевич спросит предка, откуда появились артефакты. Конечно, Розенкранца вовсе не любопытство толкало к подобным поступкам. Отнюдь. Просто внутреннее чутье подсказывало старейшине, что-то скоро будет. Артефакты им дали, да. Почти 2000 лет прошло, но тот, кто дал, может и обратно забрать. Вот что беспокоило Ивана Николаевича, а он уже, к примеру, не готов возвращаться к обычной жизни, потому что вся власть домов строится только на артефактах. «Приехали, господин», — сказал левая рука, выдернув тем самым старейшину из размышлений. «Управляющий ждет нас, я предупредил, что приедем». Женщину тоже морально подготовили, чтоб не было рецидива. Правда, она не знает, думает, что вы обеспокоены судьбой мальчишки. Вроде бы эта Марина питает к нему очень нежные чувства, едва ли не сыном считает. Крыша у нее потекла знатно. Она постоянно говорит о какой-то красивой женщине, которая является к ней, чтоб мучить. Но стоит вспомнить ублюдка, баба на некоторое время будто в себя приходит. Розенкранц стряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Необходим трезвый ум. Ему сейчас предстоит разыграть еще один козырь. Старейшина посмотрел за окно, оценивая место, куда они прибыли. Там виднелись высокие ворота с вывеской «Последний приют». Глава 16. Происходит то, чего не ожидали ни я, ни смерть. Особенно смерть. Проснулся я, мягко говоря, не в лучшем настроении. Даже в отвратительном, если уж совсем откровенно. Хотя, проснулся, тоже не самое удачное слово. Закрыл глаза и почти сразу их открыл. Вот так будет точнее. Причем, это было на каком-то интуитивном уровне. Я просто в том подобии сна, которое у меня выдалось под утро, почувствовал чужой взгляд. А это нервирует. Меня, точно, ненавижу, когда кто-то пялится, пока я сплю. Мало ли, какие цели у этого кого-то. Опыт прошлой жизни показывает, что в большинстве случаев, поганые. Поэтому в одно мгновение вынырнул из забытья и открыл глаза. Рядом со мной на кровати сидел Владик. «Что такое?» — спросил я недовольным тоном. «Места нет больше, только тут, на голову еще залез бы. Вставать пора, Роберт, у тебя сегодня важный день», сообщил мне артефакт с доброй, наивной улыбкой. И голос еще такой ласковый-приласковый, будто он «моя мамочка». Подозрительно, однако. Ну да, присяга. Я завозился в постели, а потом ногой принялся спихивать Владика с кровати. «Двигайся, а лучше вообще слезь. Ты посмотри, отъелся на казенных харчах. Тебе, может, вообще еда ее нужна. Надо еще разобраться». Борька сидел уже готовый к новому дню и новым свершениям. Он так-то, конечно, всегда готов. Но сейчас, судя по чистой одежде, как минимум успел переодеться. А если учесть красиво причесанные волосы и отсутствие посторонних запахов, так еще и помыться сгонял. Насчет этого у Бетайласа четко. Хоть тело и мертвое, но он за ним реально следит. Выглядел Борис не просто готовым, а готовым ко всему. Опрятному виду соответствовало решительное, волевое выражение лица. Ну и очки, конечно, добавляли антуражу. У Бориса такое выражение лица было, будто мы вот-вот отправимся на какой-то важный бой. Он, как и Владик, смотрел прямо на меня. Я чувствовал взгляд его белых глаз даже сквозь темные, зеркальные линзы. Чего? Я потянулся, зевнул, протер глаза. Они, кстати, горели огнем. Наверное, из-за того, что поспать смог буквально пару часов. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Владик все с той же невинной улыбкой. Хотя, нет, улыбка у него вдруг стала немного странненькая. Если с такой улыбкой спрашивают, как ты себя чувствуешь, значит, тот, кто спросил, наверняка знает, что хреново. «Нормально», – ответил я, а затем толкнул Владика еще сильнее. Он, наконец, встал с постели и пересел на свою кровать. Однако и Борис, и мальчишка продолжали смотреть на меня слишком внимательно. Подозрительно внимательно. Я медленно сполз с постели, обулся, протопал к столу, взял стакан, собираясь налить из кувшина воды. Хрен там, ни капли в нем не было. Хотя я точно помню, что вечером, перед тем, как нам отправиться на прогулку в лабораторию Дома огня, Борька точно воду приносил. Я не пил. Он тоже, ему это ничего не даст. Тогда кто? Мальчишка, ты что, все выглотал? Спросил я Владика, который продолжал скалиться, чем сильно меня нервировал. «Нет», — ответил артефакт и в подтверждение своих слов покачал головой. Улыбка его при этом стала еще шире. «Хм», — я перевернул кувшин вверх дном, подождал пару секунд. «Ничего, ни капелюшечки, ерунда какая-то». При этом глаза защипало еще сильнее. Просто невыносимо. Настолько, что сначала по одной щеке, потом по другой скатились слезинки. «Я теперь не только хотел пить, но и еще умыться. Идем в душ», — буркнул я своим, даже и не знаю, как их теперь называть. «Ну, Борька, ладно, он, Бетайлас, а, значит, в любом случае слуга некроманта. Хотя, до меня, насколько я знаю, подобного трудоустройства ни у кого из злобных духов не было. А вот с Владиком он, получается, просто кусок силы высшего. Одного или всех разом, не знаю, господин», — окликнул меня Борис, когда я уже направился к двери, прихватив с собой чистую одежду и полотенце. «Тебе не мешало бы посмотреть сначала в зеркало?» Я обернулся и с подозрением уставился на обоих своих дочерт с ним, на обоих своих подопечных. Они тоже смотрели на меня. Рожи их светились так, что можно солнце сейчас вырубить и все равно будет светло. «Хм». Я осторожно потрогал пальцами нос, рот, веки. Все на месте. Вот только глаза горят и все. «Что там, хозяин?» «Позволь», Борька вскочил со своей кровати, подбежал к окну, приоткрыл створку, высунул руку и прислонил ладонь с внешней стороны. Через пару секунд стекло покрывало серебристая пленка, а окно стало похоже на зеркало. «Вот как, то есть внешние проявления тоже присутствуют?» — спросил я хмуро. «Только мелкие фокусы, господин», — ответил Бетайлас, а потом глазами показал мне на свою руку. «Мол, долго не могу держать, иди, посмотри в отражение». Ну я и подошел. Это что? Спросил я тихо, рассматривая свое лицо. И между прочим, если бы не выдержка, которая у меня имелась, это было бы не тихо, это было бы громко. Потому что такого даже я за всю свою долгую жизнь не встречал. Моя кожа будто стала тоньше и прозрачнее. Или мои вены стали больше и выпирали теперь наружу. Не знаю. Но дело даже не в том, что я их видел. Реально, каждую венку, каждый капиллярчик мог разглядеть. Не-е-е-ет, это лишь половина всей красоты. Самое интересное, что каждая венка светилась нежным, приятным голубым светом. То есть моя рожа мало того была испещрена кровеносными артериями, сосудами и хрен его еще знает чем. В них, в этих артериях и сосудах, было что-то синее, не кровь, какая-то синяя штуковина. Вот она текла по венам, туда-сюда, да, не в одну сторону, а туда-сюда. Большего эффекта добавляли глаза, они менялись. Пару минут полностью черные, пару минут полностью синие, потом снова черные. «Это что за шуточки?» – спросил я вслух, не отрываясь от своего отражения. «Это я, это от меня», – совершенно спокойно, даже радостно ответил Владик. Хотя, вопрос был, на самом деле, риторический, и я от него уж точно пояснений не ждал. «В смысле от тебя? Да убери ты уже лапу от окна, все, я насмотрелся». Борис послушно отдернул руку, и серебристая пленка, превратившая стекло в зеркало, с тихим шипением растворилась в воздухе. «Ну, я тебя признал», — Владик скромно потупился. «Хотя, даю Борькин зуб, его прямо распирало от гордости и счастья. Да ты нормально можешь объяснить, ну ладно, глаза. Вернее, конечно, не ладно. Просто черный, понятно. Это моя некроманская природа лезет. Тьма чего-то во мне разгулялась. Это я сейчас уберу. А что за прекрасная голубизна теперь на физиономии?» Я поднял обе руки и посмотрел на них. Сначала перевернул ладонями вверх, потом наоборот, вниз. Вены в одну секунду засветились синим, и я снова видел, как по ним бегает вода, великая тьма. Это действительно было похоже на воду, только светящуюся. «Какого?» Я подскочил к Владику и сунул ему под нос свои конечности. «Вода, ну почти». Владик сиял от восторга. «Это сила артефакта Дома Воды. Она признала тебя. Я тебя признал. Обычно такое происходит в момент посвящения очередного наследника в старейшины. Образуется связка между мной и новым главой клана. Около недели идет процесс, а потом все становится нормально. По идее, я еще связан с Марком и такого быть не должно. Но, оно есть. Неделю, неделю ты издеваешься? У меня сегодня эта дурацкая присяга. Старейшина явится. Смерть сказала, а тут я такой: добрый вечер, буду краток, посмотрите на мою рожу. Да, тьму убрал, чтоб перед вами не спалиться, но вот синенькое, это, знаете ли, от меня не зависит. Так, ну, чисто теоретически, думаю, ты можешь взять это под контроль. Тьма ведь тебе подчиняется, черноту из глаз, говоришь, убрать легко. Владик явно не понимал моей реакции. Зато теперь мы с тобой связаны, а значит, тебе подчиняется моя сила, значит, ты можешь управлять водой. Посмотри. Мальчишка поднял голову вверх и уставился на потолок. Я повторил его движение. Там, под потолком, медленно и торжественно плавало водное облако. Когда ты спал, господин, и между вами началась формироваться связь, оно вытекло из кувшина и поднялось туда, пояснил Борька. Это означает, что ты теперь не только некромант, ты не только великой тьмой управляешь. Ты, вроде как ХМ маг воды, — Борис произнес опасное слово и втянул голову в плечи. Просто ему, как никому другому, известно, насколько некроманты ненавидят всех этих магов воды, еды, ерунды. У нас, так сказать, классовое неприятие друг друга. Маги на дух не выносят некромантов, считают нас падальщиками. Мол, мы жируем на смерти людей, а некроманты называют магов фокусниками. Не сильно много ума надо, чтоб управлять водой или огнем. Замечательно. Я на эмоциях махнул рукой, намекая этим жестом, что, конечно, ничего замечательного, на самом деле, нет. В ту же секунду водное облако резко ухнуло вниз, прямо на меня. Упф, фыркнул я, не успев отскочить в сторону. Ну, вообще отлично. Стоял как идиот посреди комнаты, мокрый. Вода стекала по лицу, а вокруг ног расплывалась лужица. Зато стало легче глазам. Уже не так щипало, как при пробуждении. «А-а-а-о, господин!» — Борька оживился. «Сейчас ваше лицо стало ближе к нормальному. Видимо, организм требует насыщения. Из-за перестройки организма он хочет поглощать как можно больше жидкости. Вам срочно нужно в душевую. И тогда, возможно, мы сможем продержаться несколько дней, не привлекая внимания, пока полностью не сформируется связь». Я стряхнул с лица капли воды, одернул одежду, которая и до этого то выглядела не очень хорошо, а теперь вообще возникало полное ощущение, что я где-то выловил бездомного, отобрал его грязное тряпье и напялил на себя. «Отлично, тогда идем рысью в душ. Меня того и гляди позовут к директору школы. Да и завтрак опять же, хотя, его может Владик принести. Да». Я повернулся к мальчишке. «Дуй в столовую, возьми еды. Жрать охота так, что внутри все сводит. Мы пока с Борисом пойдем ставить эксперименты. Ты, я переключился на Борьку, ткнув в него пальцем. Идешь впереди и контролируешь, чтоб до самой помывочной ни одна сволочь со мной лоб в лоб не столкнулась. Указания были розданы, и мы дружно двинулись из пристройки, каждый в своем направлении. Владик отправился в столовую. Мы с Борькой принимать душ. С одной стороны, если это действительно работает, если Борис прав, то вода может мне помочь пережить этот момент трансформации. С другой стороны, смотря сколько требуется жидкости, не могу же я каждые 5 минут бегать мыться. Борис, как всегда, подошел к своим обязанностям творчески. Мое распоряжение не допустить встречи с другими кадетами или воспитателями, он понял буквально. В итоге, Борька бежал передо мной на приличном расстоянии, распугивая всех, кому не повезло в этот момент оказаться на улице. Естественно, персона моего слуги, как и моя, за это время в школе стала достаточно известной, особенно после крайней драки, погрызанных ушей и воя некоторых наследничков. Поэтому, стоило Борьке, раскинув руки, побежать навстречу первым же кадетам, которые топали по аллее по своим делам, те, вытаращив глаза, кинулись в обратную сторону, даже не стали дожидаться приближения Бориса, чтоб выяснить, что произошло. Вот так мы и шли. Впереди несся Борис, периодически меняя траекторию своего движения, а от него в разные стороны с испуганными лицами разбегались детишки, независимо от возраста и курса, на котором учились. Благодаря Борьке, я топал уже по пустым аллеям, поэтому к помывочной обрался без проблем, никого не встретил. Вода действительно помогла, но ненадолго. То есть я заходил в душ, вставал под теплые струи и превращался в нормального человека. Выходил, смотрел в зеркало и наблюдал, как на лице снова начинают выступать голубые светящиеся разводы. И самое плохое, что я не мог нащупать именно эту силу внутри себя. Я ее вообще не ощущал. Темноту убрал, да, но это момент привычный. Она совсем исчезла из глаз и больше не появлялась. Теперь у меня эти глаза просто были пару минут нормальными, потом резко их заливала синева. Велика тьма. Я в сердцах ударил по раковине. Мне нужно обязательно принять эту проклятую присягу. Она выведет меня из-под юрисдикции семьи до того момента, пока обучение не будет окончено. То есть папочка никак не сможет вмешаться или повлиять. Я стану собственностью школы на весь срок обучения. Господин, думаешь, старейшина дома Черной Луны имеет какие-то планы на твой счет? Спросил Борька. Он замер неподалеку, стараясь не делать лишних движений в мою сторону, дабы не огрести от раздраженного хозяина, но при этом контролируя вход, чтоб никакого придурка из учеников не принесло в промывочную. Нет, он просто так воспылал ко мне отеческой любовью. Конечно, есть, Борис, не тупи. И более того, эти планы как-то связаны со смертью. Хитрая дрянь ничего не рассказывает мне. Вернее, рассказывает, но лишь то, что с ее точки зрения безопасно. Сама же мутит за моей спиной какие-то темные схемы. Да, господин. Борька смущенно пожевал губами. Я давно хотел тебе это сказать, но не был уверен, что ты поймешь правильно. Высшей нельзя верить. Она всегда действует только исходя из своих интересов. Да что ты. Я продолжал смотреть в зеркало, но при этом перевел взгляд на Бориса. Вернее, на его отражение. Знаешь, сколько времени я провел рядом с ней? Уйму. Мне вполне известно, что за суть у этой дамочки. Великая тьма. Я покрутил головой, изучая свое лицо со всех сторон. Оно снова светилось миленьким голубым светом и было испещрено характерными разводами. Что-то надо придумать. Хозяин, а что, если... Борька вдруг стал выглядеть очень сосредоточенным. В его голове явно зрел какой-то план. А что, если на улице пойдет дождь, ливень, сильный? Присягу принимают на плацу, где каждое утро маршируют кадеты. Да, они захотят переместиться внутрь, директоры все, кто будет присутствовать. Но ты ведь можешь упереться и сказать, что желаешь соблюсти все традиции. Замечательно. Кроме одной маленькой, скромной детали. Я не маг погоды. И что? Борька небрежно пожал плечами. Ты сильнее любого погодника. За все свое очень долгое существование я никогда не видел ничего подобного. Чтоб вот так проявляла себя сила. Она же просто гуляет сейчас по твоим венам, в клетках твоего тела. Ну и призови воду. Не надо менять погоду. Зачем такие сложности? Тебе нужна одна конкретная туча над школой. И все. В общем, за неимением чего-то другого, Борькин план был принят на рассмотрение. И даже реализован. Не прошло 10 минут, а на совершенно чистом, синем небе вдруг нарисовалась огромная грозовая туча, и она на приличной скорости приближалась к школе. Оказавшись ровнёхонько над территорией Ионы, туча зависла, а потом загрохотал гром, и в ее черноте начали мелькать молнии. «Отлично», — высказался я, стоя возле помывочной с задранной вверх головой. «Просто отлично. Ну вот видишь, господин», — рядом замер довольный Борис. Он явно был счастлив, что его идея оказалась подходящей. «И заметь, тебе это не стоило ровным счетом вообще ничего. Минимальная затрата сил». В ту же секунду хлынул ливень, мощный. Вода просто хлестала из этой единственной тучи нескончаемым потоком. «Ну как?» — я повернулся к Борису лицом. «Все хорошо, господин». Тот кивнул с дельным видом. Глаза тоже пришли в норму. «Вот и отлично. Обойдемся пока без завтрака. Я пошел на место, где скоро, очень на это надеюсь, случится знаменательное событие, а ты беги к смерти, сообщи ей, будущий бастрат-ученик готов принять свою судьбу и ждет всех на плацу». Я кивнул Борису и отправился в сторону площадки, где учителя устраивали своим подопечным различные построения и тренировки. Топал прямо по лужам, наслаждаясь водой, которая стекала по лицу. Мне было необыкновенно хорошо в этот момент, такое чувство, что мое тело и правда набирало энергии, пропускало ее через себя, наполняясь все большей силой. Я добрался до нужного места и замер. Ждать пришлось недолго. Буквально минут через 15 вдалеке появилась процессия. Впереди шел директор под большим черным зонтом. Судя по тому, с какой скоростью он приближался, с какой злостью его дорогие ботинки шлепали по лужам, настроение отвратное сегодня не только у меня. Следом за директором шла смерть, наставник Леонид, куда же без него, и, естественно, Борька. Какого дьявола? Сходу начал господин Левин. «Это шутка, немедленно отправляйся переодеться, привести себя в нормальный вид, а потом приходи в главный корпус. Мы проведем присягу в моем кабинете. К тому же, еще должны прибыть старейшины, и прежде они бы хотели с тобой поговорить. Мне кажется, слишком много разговоров. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, единственный старейшина, чье согласие требуется, это мой отец. Он вам сообщил о своем решении. Дом Черной Луны весьма не против обучения. Наоборот, обеими руками за. Роберт». Смерть подошла ближе, тихонечко оттеснила директора в сторону, а потом, уставившись на меня злым взглядом, зашипела. «Что за фокусы?» Она пребывала в такой ярости, что не обращала внимания ни на воду, хлеставшую ее по лицу, ни на Левина, который пытался держать над головой валькирий зонт. «А чем ты, госпожа?» «Я сделал невинное лицо. Сегодня день присяги». «Отлично. Вот, готов принести ее школе и встать, наконец, на путь полноценного обучения». «Это что?» Валькирия скосила глаза куда-то вверх. Видимо, таким образом она намекала на огромную тучу, которая совершенно нагло, по-свински застыла ровно над школой. «А мне почем знать?» Я с выражением удивления на лице пожал плечами. «Тебе, госпожа, лучше, чем кому-либо известно, у меня нет таких способностей». «Да, мне известно». Смерть прищурилась, изучая мою физиономию. «А еще мне известно, что в этом мире чудес не бывает. Но при этом я сейчас наблюдаю погодное чудо. Никак не могу объяснить данный феномен. Может, и правда, погодное чудо? Госпожа библиотекарь, прекратите шептаться со своим помощником». Директор снова полез вперед. «Я требую. Не имеете права». Оборвал я его гневные вопли. «Традиции есть традиции. Я не вор, не убийца, чтоб принимать присягу в углу вашего кабинета, прячась ото всех. Нет уж, мы сделаем это здесь, на месте, где сотни таких же бастардов вручали свою судьбу сначала школе, а потом, дому. Другие варианты исключаются». «Да ты, господин Левин», сжав кулаки, вернее один кулак, правая рука была у него занята зонтом, шагнул ко мне с явным желанием сделать что-то такое, о чем он непременно пожалеет. «Не сам, конечно, я потом помогу ему пожалеть. Господин директор, старейшины явились». Влез в нашу напряженную беседу наставник Леонид. «По крайней мере, два дома уже здесь». Он стоял лицом к центральной аллее, поэтому, естественно, появление гостей увидел первым. Мы обернулись. «Мы, это я, смерть, которая исходилась ядом, и директор школы, лицо которого кривилось от бешенства и шло пятнами. В сторону, где мы стояли, действительно двигались двое. Высокий, статный мужчина с подозрительно знакомым лицом, и холеная, красивая женщина, маленькая, хрупкая, похожая на куколку. правда, на слегка староватую куколку. Они шли, укрывшись одним огромным зонтом. Причем, шли, совершенно не обращая внимания на лужи. Возможно, потому, что ровно перед ними по земле стелился огонь магического толка. Я сразу понял и увидел суть этого огня. Он двигался ровно на несколько шагов впереди, испаряя воду. А потому лужи перед старейшинами просто-напросто с недовольным шипением исчезли. Не сказать, что это особо помогало. Вода так-то хлестала с неба, но выглядело подобное появление, надо признать, эффектно. Какого дьявола? Раздался тихий, но очень злой голос Валькирии. Я сначала даже не понял, что ее возмутило. Ну идут два клоуна, да и великая тьма с ними. Чего так беситься-то? А потом увидел, что за мужчиной и женщиной двигался охранник, но не один. Впереди себя он толкал коляску, в которой сидела женщина. И смотрела эта женщина прямо на меня, не отрывая глаз. Глава 17. Я вспоминаю все. Роберт, малыш, сегодня отличная погода. Мы пойдем в сад и погуляем. Это будет здорово. Негоже младенца сидеть в этой комнате под замком. Женщина берет меня на руки и кружится по комнате. Я брыкаюсь, пускаю пузыри. Это настолько нелепо выглядит мое возмущение. Я ненавижу, когда она вот так начинает сюсюкаться. В конце концов, она разговаривает с сильнейшим некромантом 10 миров. Картинка меняется. Роберт, никому нельзя знать, что грудной ребенок ловит змей руками. Никому. Это вызовет подозрение. Это ненормально, между прочим, говорит женщина, склонившись над моей кроваткой. Я улыбаюсь, глядя на ее озабоченное лицо и снова пускаю пузыри. Я доволен. Реакции при мне. Опыт при мне. Надо только научиться пользоваться этим в теле ребенка. Ну ничего, ничего. Все получится, не будь я Робертом Мракодержцем. Картинка меняется. Сегодня твой день рождения. Ура! Целый год прошел, малыш, ты стал взрослее, приговаривает женщина, цепляя на меня памперс. Она рада, даже счастлива, она улыбается, а я снова пускаю пузыри и мне хорошо. Ощущение полноценной жизни, так, что ли? Картинка меняется, я вижу грязную, заваленную каким-то хламом комнату. Напротив меня сидит непонятный тип, тоже, скажем прямо, не очень чистый. Пожалуй, у парня серьезные проблемы с зависимостями. Он несет какой-то бред, а я наблюдаю, как его силуэт окутывает черное свечение. Придурок скоро умрет, очень скоро. Он встает, уходит, говорит по телефону. В следующую секунду входная дверь слетает с петель и на пороге появляется Валькирия. Чутье некроманта не подвело. Через минуту этот незнакомый тип валится на пол со сломанной шеей. Сломанной, естественно, смертью. «Тебе придется побыть идиотом, ради твоего же блага», — говорит она, а потом меня коконом опутывает вязкая, густая пустота. «Рад вас приветствовать, господин Розенкранц», — директор шагнул навстречу приближающемуся мужчине. Его лицо в одну секунду превратилось из раздраженного в маслянистое, будто залпом целый флакон сиропа выпил. Он всем своим видом активно старался показать, насколько именно рад. «Госпожа Глок», — Левин кивнул женщине. «Прекрасно выглядите. Надеюсь, ваш супруг в добром здравии». Директор школы что-то еще говорил прибывшим гостям, один из которых, судя по названному имени, является старейшиной дома огня и отцом крысеныша Николая, а вторая – женой главы дома Розы. Они ему отвечали. По-моему, стандартные слова приветствия. Что-то такое. Я почти не слышал этого разговора. Я смотрел на женщину. Марина. Я узнал ее. Я ее вспомнил. И не только ее. В моей голове одна за одной взрывались сцены из прошлого, из нашего с ней общего прошлого. Марина, моя первая нянька, женщина, которая провела рядом со мной целый год, и тогда я не был идиотом, со мной все было в порядке. Да, смерть говорила, что заблокировала мне сознание для моей же безопасности, но про Марину она не рассказывала, вообще ничего, и даже не это главное. Валькирия всегда что-то недоговаривает, а в большинстве случаев... откровенно врет. Нет, это вполне понятно и ожидаемо. Меня поразило другое. Когда наши с Мариной взгляды встретились, я вдруг почувствовал, как внутри, где-то в районе сердца, разливается подозрительное щемящее тепло. Эта женщина была мне дорога. Наверное, можно сказать, я даже любил ее. Настолько, насколько вообще способен любить. И она любила меня. Она очень сильно меня любила. Я прямо ощутил ее эту любовь. В данную минуту Марина смотрела на меня и я чувствовал, физически впитывал ее эту любовь, которая окутывала меня, словно нечто теплое, родное. Роберт, голос смерти, тихий, попытался вторгнуться в мое сознание. Я поднял руку, предлагая ей этим жестом заткнуться. Вот сейчас точно не хочу слышать ничего, тем более, из уст Валькирии. Я медленно двинулся к креслу, в котором сидела Марина. Охранник вопросительно посмотрел на Розенкранца, но тут же расслабился. Видимо, старейшина подал ему знак, запретив вмешиваться. Я проскользнул между Розенкранцем и Глок, подошел совсем близко к креслу коляски и присел на корточки. Теперь наши с Мариной глаза были напротив друг друга. «Что с тобой?» – спросил я без всяких предисловий. Отчего-то была уверенность, любые слова удивления или вопросы типа «Где ты была?» сейчас точно неуместны. Так вышло. Моя нянька развела руками и улыбнулась. Выглядела она, конечно, ужасно. Я помню женщину средних лет, полную жизни, сил, энергии. А сейчас передо мной была лишь ее слабая тень. Марина словно высохла. Не похудела, не постарела. Именно высохла. Я бы сказал, что из нее выпили все силы, все соки. Я знала, что мы встретимся. Она продолжала смотреть на меня с нежностью. Если бы в моей жизни, в прошлой жизни, имею в виду, была мать, то, наверное, именно так выглядел бы материнский взгляд. Ты так вырос, Роберт. Прямо совсем взрослый. Тебе же 6, да? Ты посмотри на себя. Марина протянула руку и провела ладонью по моему лицу. Прямо настоящий жених. Она старалась выглядеть бодрой, но я видел, насколько тяжело ей дается каждый жест. Какого дьявола, если мне не изменяет память, то речь шла о том, что в момент похищения няньку просто пырнули ножом. И я сейчас видел именно такую ситуацию. Мы прогуливались по улице, Марина катила впереди себя коляску, где сидел я. Ее окликнул тот самый парень, которому смерть сломала позвонки, а потом он воткнул женщине нож в живот. Ну, хорошо, да, потеряла много крови, все такое. Однако, времени прошло до хренища. Почему она до сих пор больна и выглядит так, будто вот-вот умрет? Умрет. Ах ты ж, я резко встал на ноги и повернулся к смерти. Вернее, по факту я повернулся ко всем присутствующим. Они стояли как раз напротив нас с Мариной, наблюдая развернувшуюся перед ними сцену. Реакция на происходящее у всех была разная. Директор, видимо, хотел вмешаться, так как счел все это крайне неуместным, однако, старейшина Дома Огня его остановил. Даже сейчас Иван Николаевич одной рукой придерживал локоть Левина, не позволяя ему высказать недовольство. Причем лицо Розенкранца выглядело очень довольным, неимоверно довольным. Он едва ли не мурлыкал, как обожравшийся сметаны кот, и не облизывался. Рядом с ним замерла госпожа Глок. Ее красивая физиономия выглядела бесстрастной. Впрочем, возможно, это вина пластических хирургов. У дамочки столько уже было подтяжек и натяжек, там, наверное, мышцы не способны двигаться. Я, в отличие от остальных, прекрасно вижу ее возраст. Порядка 75 лет, не меньше. По меркам людей это немало. Хотя, надо признать, обычным человеческим взглядом этого не определить. Выглядит лет на 25 моложе. Чуть в стороне застыл наставник Леонид. Его лицо было задумчивым. Даже, наверное, заинтересованно задумчивым. Он словно впервые увидел что-то необычное. Что-то, чего, по мнению наставника, существовать не может. Между бровей Леонида залегла еле заметная складка. Он явно пытался осмыслить некоторые сомнения, терзавшие его. Не знаю, как это может быть связано со мной, но задницей чую, точно связано. Борис, что вполне понятно, просто топтался рядом, с умилением глядя на меня и Марину. Он прекрасно оценил степень искренности Марининых чувств. Борька, Бетейлос, он способен видеть связь между душами. То есть, из толпы людей злобный дух всегда точно выберет близких родственников или тех, кто испытывает друг к другу настоящие эмоции. Тех, между кем существует связь. Нити, ведущие от души к душе. Для Бетейлосов они как маяк, как единственная звезда на черном, скрытом тучами небе. Ну а теперь самое интересное. Смерть, госпожа моя. Она стояла под одним зонтом с директором школы, но в данную минуту ее мало волновала дождь. Взгляд Валькирии был прикован к Марине, в то время как нянька упорно старалась в сторону смерти не глядеть. Настолько старалась, что я понял однозначно и несомненно, Марина не только знает Валькирию, она ее до одури боится. Более того, нянька была уверена или предполагала, что увидит рядом со мной Валькирию. Ей было страшно из-за этого, но несмотря на свой страх, Марина все равно согласилась, чтоб ее привезли в школу на встречу с ребенком, которого она выхаживала первый год. А тут даже гадать не нужно. Марину именно привезли. Специально. Зачем? Пока не понимаю. Но уверен, Розенкранц имеет какие-то свои цели. Иначе с чего бы ему быть настолько довольным? К тому же, душевной добротой или альтруизмом не страдает ни один глава клана. Наша с Мариной встреча входила в цели и интересы Дома Огня, но она – лишь первый этап. А вот, что дальше? Посмотрим. Впрочем, Великая Тьма с этим Розенкранцем. Сейчас меня гораздо больше интересовала смерть. Она пялилась на Марину с высокомерной насмешкой. Ее взгляд говорил: «Ну что, ты посмела, смертная, посмела пойти наперекор мне?» И еще глубоко, очень глубоко, я заметил чувство, которое Валькирии не свойственно. Ненависть. Не то, что по начистейшей душе создания и подобные эмоции ей не знакомы. Наоборот. Смерть – олицетворение всего самого темного и плохого. Но ненависть – это эмоции, то есть реакция. Признание того, что враг ей не безразличен, что он представляет для нее угрозу. Я никогда не видел, чтоб Валькирия кого-то ненавидела. Не было достойных. А вот Марину. Выходит, высшая ее опасается. Еще выходит, что мне, похоже, понятна причина такого состояния няньки. Из нее не словно все соки выпили. Из нее их реально выпили. Смерть, смертушка, моя госпожа. Похоже, все эти годы она держала Марину под контролем, присосавшись к ней как пиявка. И я могу только преклонить колено перед обычной человеческой женщиной, которая решила взбунтоваться против высшей. Пусть даже она не знает наверняка, кто такая смерть, уверен, Марина понимает, что это опасная, сверхъестественная дамочка. С другой стороны, не понимаю, почему Валькирия тупо не убила няньку, если сочла ее опасным фактором для своих планов. Очевидно же, что сочла, ревнивая дрянь. Ей не понравилось, что кто-то искренне меня полюбил, и в ответ я тоже привязался. А чего уж скрывать, я действительно привязался, будучи еще младенцем. Эта женщина стала мне близка. Как там говорят, не та мать, что родила, а та, что воспитала. Тут, конечно, не знаю, мать, не мать. Однако, Марина мне дорога — это факт. Я усмехнулся, глядя прямо Валькирии в лицо. Она оторвала взгляд от няньки, с вызовом посмотрела на меня. К счастью, в этот момент, наконец, очнулся директор школы. А то дьявол его знает, к чему привели бы наши гляделки. Возле ближайших кустов зашевелились черные тени, а к огромной туче, из которой лупил дождь, подтянулись еще две такие же. Молнии не просто разрезали черноту на небе, они буквально врезались в нее светящимися взрывами. Мы со смертью вполне могли потерять контроль оба, потому что я был очень, очень, очень зол. «Простите, Иван Николаевич, но что происходит?» Левин вопросительно посмотрел на старейшину Дома Огня. «А ничего, все отлично. Я, знаете ли, решил сделать такой сюрприз вашему ученику. Пригласил на торжественное мероприятие человека, с которым у Роберта Матвеевича, и да не делайте столь удивленный вид. Мы можем называть мальчика именем отца». Старейшина Дома Черной Луны подтвердил это официально. «Так вот, у Роберта Матвеевича с Мариной Ивановной связано много приятного. Правда, я сомневался, вспомнит ли он, но теперь вижу, вспомнил. Видимо, его временное помутнение рассудка было каким-то недоразумением, иначе мы бы не наблюдали столь трогательную встречу». Розенкранц с улыбкой изучал меня, при этом он даже не скрывал своих мотивов. «Вот, значит, для чего целый глава дома напрягся и разыскал Марину. Очень сомневаюсь, что все это время она была у него под боком. Я знаю смерть. Если 5 лет назад она решила, что нянька представляет угрозу, но не убила ее, значит, спрятала. Отправила в место, где разыскать Марину будет сложно». Выходит, старейшина Дома Огня был уверен, что бастард вовсе не дебил и дебилом не был. Потому он и притащил мою первую няньку сюда, дабы проверить, верны ли его подозрения. Я показал, что верны. Но, честно говоря, так глубоко наплевать на старейшин в общем и на Розенкранца в частности, что я даже заморачиваться на эту тему не хочу. Очень скоро все они окажутся полностью под моей властью. По крайней мере те, кто останется жив. «Очень хорошо», — кивнул директор школы, хотя по его лицу было понятно, на самом деле, ничего хорошего он не видит в происходящем. «Согласен», — я усмехнулся. Посмотрел сначала на Розенкранца, потом на Глок, на Леонида и, наконец, на смерть. Какие же они все наивные. Каждый верит, будто разыграл отличную карту и вот-вот, уже почти сейчас, возьмет куш. «Ну да, ну да, придурки, и смерть, да, умна, да, опасна, но она изначально сделала очень большую ошибку, недооценила меня, Я перевел взгляд на Бетейлоса. Он сделал маленький шажок назад и еле заметно подмигнул мне. Злобный дух гораздо сильнее, чем принято считать, и гораздо умнее. Пожалуй, только он понимает, что именно я задумал, и Борьке это нравится. Раз уж мы тут собрались столь приятной компанией, предлагаю не затягивать, сказал я, а затем повернулся к Марине, которая по-прежнему находилась рядом со мной. Охранник пытался прикрывать ее зонтом от дождя, но все равно вода затекала и попадала на нее. «Это здорово, что ты приехала. Если у тебя были сомнения, откинь их. Я смогу тебя защитить». Говорил я это тихо, только для Марины. Но, думаю, смерть прекрасно мои слова расслышала. «Господа, давайте приступим к присяге. Мне не терпится, наконец, стать полноценным учеником-бастардом», произнес я с широкой улыбкой. «Посмотрите, как прекрасно все сложилось. Дождь – это символ омовения. Это знак, что прежний бастард умер, а здесь сейчас родится новый человек. И то верно». Тут же отреагировал Розенкранц. «Подождите, но другие старейшины, они ведь тоже хотели. По крайней мере, некоторые из них изъявляли желание». Начал было причитать директор школы, но ровно в ту же секунду рядом с ним ударила молния. Это было настолько неожиданно, для Левина, конечно, не для меня, что он буквально подпрыгнул вверх, а потом отскочил почти на 10 шагов. «Видите, как быстро портится погода, господин директор», — сказал я ему все с той же детской улыбкой. «Мне кажется, разумно будет поторопиться и уже разойтись, да и учеба, знаете ли, не ждет». «Ну, хорошо», — господин Левин повернулся к наставнику Леониду. «Вы взяли устав и клятву верности бастардов?» Тот молча вынул из-под куртки, которая была накинута на плечи, два свитка и протянул их директору. «Стойте, стойте, погодите». Сначала никто из нас не обратил внимания на крики. Ливень шумел достаточно сильно, да и состояние у всех было крайне эмоциональное. Кто-то радовался, кто-то злился, кто-то паниковал. «Стойте, это, вроде же, Марк Сергеевич». Наставник Леонид первым отреагировал на вопли и повернулся к аллее, которая вела от центрального входа. «Действительно». Госпожа Глок нахмурилась, затем посмотрела на Розенкранца с намеком. Судя по тому, насколько он взволнован, старейшина дома ввода имеет возражение, видимо. Я не стал оборачиваться, даже когда Алиса Евгеньевна громко ахнула и прижала испуганно ладонь к губам. Даже когда Розенкранц, выматерившись, рванул к Марку, на ходу крича, чтоб вызвали срочно врачей. «Ну подумаешь, попала в человека молния. Ну подумаешь, прямо в темечко. Так нечего бегать во время грозы под дождем, особенно если ты мудак и хочешь помешать столь важным событиям. Минус один», — сказал я тихо смерти. Для этого мне пришлось отойти от Марины и приблизиться к Валькирии. Она хмуро покосилась в мою сторону, и тени в кустах стали еще чернее. Правда, выбраться оттуда они не могли. Им мешала бегущая потоками вода. «Малыш, ты уверен, что справишься со мной?» — спросила высшая ласковым голосом. Вокруг нас суетился народ. Охранник увез Марину в корпус, потому что она промокла насквозь. Розенкранц и Глок что-то объясняли школьному доктору, заодно названивая в ближайшую больницу, левой руке дома воды и еще кому-то. Марк Сергеевич лежал на спине, глядя стеклянными глазами в небо. Он уже ничего не мог сказать. Даже интересно, что за информация была приготовлена у этого придурка. Он ведь явно с ее помощью планировал принести мне какой-то вред. Нет, не уверен. Я пожал плечами, а потом повернулся к смерти. В том, что справлюсь, не уверен. Время покажет. Но вот одно я знаю точно. Тебе не надо было считать меня полным идиотом, высшая. Впервые за 1000 лет я назвал ее не госпожой. Я назвал ее высшей. И для смерти это знак. Я больше не слуга.